Весьма взрослый дядька лет 40 с давящим прищуром глаз. Его я тоже помню. Последний из незнакомых мне бойцов личной гвардии Саитера. И еще один. А вот тебя я тут вообще не ожидал увидеть. Хмыкнул я, оглядывая недавнего знакомого. Я думал, вы всей компашкой сидите и ждете суда. Передо мной, отведя глаза, стоял тот самый Рюдзи из лагеря заговорщиков. «Я смог найти необходимые аргументы для Такаги-сама», — повел тот плечами. «Теперь он Такаги-сама?» — хмыкнул я. «А ведь еще этой ночью был просто Саитера. Вы, заговорщики, все так быстро переобуваетесь?» Рюдзи отвел взгляд еще сильнее, а в стене доверенных мне людей воцарилась некоторая неловкость. «Да ладно тебе, Ватанабе!» Вышел вперед Сакурай, держащий в руках достаточно массивного вида щит. «Где только достал?» «Лидер признал его полезность и решил проверить лояльность. Не нужно гнобить его. Больше необходимого». Последние слова и весьма ироничный хмык от Соры, что поприветствовал меня кивком головы, дали мне понять, что, несмотря на свои слова, гвардия Саитера относится к этому типу с немалым градусом презрения. «Отставить балаган!» Вышел вперед тот самый низкорослый дядька. «Нам дорога каждая секунда, которую вы тратите на пререкательство!» «Да ладно тебе, старик! Пусть ребята выплеснут нагоревшее!» Влезла сюда Ирика, явно получавшая от лицезрения происходящего какое-то извращенное удовольствие. «Господи, за что мне это все на мою голову?» «Ладно», — прикрыл я глаза. «Хорошо. Прежде чем мы двинемся, как твое имя?» Посмотрел я в глаза дядьке. «Тецуяма Макото», — ответил на мой взгляд своим мужчина. «Рад знакомству. Мне же не нужно напоминать, что во главе экспедиции главным поставили меня, а не тебя». Я чуть придавил Макото чистой аурой превосходства, одновременно с этим пытаясь как-то задействовать ауру уважаемого человека и ауру лидерства. «Не нужно!» Даже не дрогнул он, продолжая смотреть в глаза. «Но если молодое поколение со своим бесшабашным стремлением желает провалить операцию до того, как та началась, я буду говорить, и даже ты не сможешь меня заткнуть!» «Хм!» — улыбнулся я, бросив короткий взгляд на число над головой старика. «128! Очень даже неплохо. Один в один с Такаши, между прочим. Если ты ставишь вопрос таким образом, то претензий не имею. В целом, этот Тецуяма и правда не вызывал у меня каких-то отрицательных эмоций. Его характер, по первому впечатлению, был несколько схож с Саитера, только с повышенной раздражительностью». «Ну и ты», — перевел я взгляд на Рюдзи. «Я знаю твою фамилию, но не в курсе имени». «Рюдзи Косуке», — ответил он, стараясь не заглядывать мне в глаза. «Ха, если не ошибаюсь, имя Косуке буквально обозначает «подхалим». «Тебе идет», — хмыкнул я. «Ладно», — наконец отвел я взгляд от этого идиота. «В течение пары минут подтянется моя команда, после этого выступаем». «Если не ошибаюсь», — подошла ко мне Рика, убедившись, что сцена завершена. «Твоя команда все поголовные охотники», — понизила она тон голоса. «Ты не ошибаешься», — хмыкнул я. Долго ждать и правда не пришлось. За 3 часа, отпущенные мне на отдых, я уже успел известить всех своих друзей о намечающемся выходе, и никто из них не дал заднюю. Хотя тот же Такаши явно сначала задумался, но, узнав цель похода, согласился без раздумий. «Ну, в целом, его заминку понять я могу. Вчера я его и так с выходного сдернул. А тут еще и сегодня. Я ему так и сказал, что если он не пойдет, то я не обижусь. Все же бесконечная работа без нормального отдыха ведет к выгоранию. Да и на романтических отношениях не лучшим образом сказывается. Но нет, пошел. Я ожидал, что мне придется преодолевать сопротивление выданных мне людей, что могут возмутиться на такое количество детишек в командном составе. Однако, к моему облегчению, с этим проблем не возникло. Сайка и Такаши были на хорошем счету среди бойцов Саитера. Да и Котто успел заработать свой кредит уважения, обучив немалое количество бойцов обращению с оружием в то время, когда просто сидел в лагере без каких-либо занятий. В итоге наша группа стала насчитывать ровно 20 человек. Забавное совпадение. Мы без всяких проволочек покинули лагерь и немного от него отдалились, чтобы нас потеряли из виду. Итак, остановил я процессию. «Стыдно признаться, но я не успел ознакомиться с маршрутом. Кто-нибудь может указать мне направление?» «Я вас поведу», — вышел вперед Рюдзи. «До всего этого я работал санитарным инспектором, и в моей зоне ответственности было несколько продуктовых складов». «Ага, кажется, я понял одну из причин, по которой Такаги решил помиловать этого типа». «Хорошо, — кивнул я. «Другой вопрос. Надеюсь, все здесь присутствующие понимают, кто такие охотники?» Я оглядел людей. Вопрос, разумеется, был адресован тем, у кого над головой не красовалось числовое значение награды. Непонимания ни у кого в глазах не было. «Супер!» «Отлично. Теперь вы трое. Я окинул взглядом Минами, Косуки и Макото. Я должен знать о ваших силах». «Я первая», — вышла вперед довольная Рика. «Ну да, в тот раз она пыталась узнать, у меня охотник ли я, но обломалась. Тогда Минами заявила, что рано или поздно узнает. Вот и ходит довольная». «Моя способность — заряжать взрыв». «Подробнее, пожалуйста». «Я могу коснуться какой-либо поверхности и закачать туда энергии. После этого стоит мне щелкнуть пальцами, и мы получим эффект разорвавшегося клеймора, типа антипехота. Со шрапнелью, то есть». «Ага. Среди нас затесался матерый подрывник. Странно. Я думал, ей, как и Хирана, дадут что-то для огнестрела, ибо о породе деятельности Рика — снайпер. Хотя, секунду. Ты можешь пули заряжать?» «Ты удивительно быстро уловил суть». Чуть поблекла улыбка мулатки. «Не первый день кручусь в этой теме». Отмахнулся я. «Сколько одновременно можешь иметь активных меток? Как часто можешь их ставить? Сколько в короткий промежуток времени? Меняется ли сила взрыва и затраты энергии, если меняешь площадь поверхности приложения сил? И можешь ли ты в принципе каким-либо образом варьировать параметры метки и самого взрыва?» «Воу-воу!» Даже отшатнулась от такого количества вопросов девушка. «Какой напор! Ну, давай по порядку. Максимум одновременно, как ты выразился, меток — 4. Только 2 метки за раз, после перерыв хотя бы 10 минут. За сутки могу максимум поставить 20, но это стандарт. Если ставлю метки на патроны, то в 2 раза больше, но время на восстановление тоже. Размер метки на плоской поверхности той же степени могу изменить, но весьма в скудных пределах». «Понял», — кивнул я, отворачиваясь. «Довольно неплохая способность, пусть и наверняка шумная. Тацуяма, что скажете вы?» «Мне было бы спокойнее, если бы ты добавлял к моей фамилии хотя бы Сан!» Хмуро посмотрел на меня мужчина. «Но у меня есть некоторые сомнения касательно твоего воспитания, так что надеяться не собираюсь. Что касательно моих сил, все просто. Я могу становиться крепче и сильнее». «О как!» Я еще раз кинул взгляд на число над головой дядьки, игнорируя первую часть его брюзжания. «Судя по всему, в довольно серьезных пределах?» «Насколько я могу судить, да!» «Хм, вот это сможешь поднять?» Миг, и у меня в руках появляется убийца драконов, заставляя Рику чуть отшатнуться, а Макото напрячься и сузить глаза. «Интересные у тебя фокусы!» Проскрежетал тот, когда осознал, что угрозы нет. «Нужно попробовать!» Он подошел ближе, из-за чего по моему носу ударил плотный флер из табака. «Похоже, старик-то курит!» «Попробуй!» — аккуратно положил я меч на землю. Тицуяма подошел к мечу, придирчиво оглядывая его исполнение, после чего наклонился и взялся за рукоять обеими руками. Судя по всему, сперва он пытался поднять его исключительно за счет своей физической силы, и у него даже вышло. Разумеется, только лишь приподнять. О том, чтобы такой шпалой махать, речи и не идет. «Сколько это весит?» Положил он меч обратно и распрямился, тяжело дыша. «В районе 200 килограмм», — улыбнулся я. Готов поспорить, что в этот момент взгляд Макото, направленный на меня, слегка изменился. Теперь в нем было больше уважения. «Хорошо, я попробую». Тицуяма прикрыл глаза. Несколько мгновений, и из-под прикрытых век стал заметен насыщенный оранжевый блеск. Вдруг кожа мужчины слегка побледнела и будто закаменела, после чего он вновь наклонился к мечу и поднял его без особых проблем. «Все еще тяжел», — покачал он головой, кладя убийцу драконов обратно. «Как ты с ним только управляешься, учитывая, насколько он больше и тяжелее тебя?» «Как-то само получается», — пожал я плечами. «Скорее всего, причина в легендарном чувстве боя, которое дает мне понимание обращения практически с любым оружием на самом базовом уровне. Точнее, не так. Есть же люди, которые, впервые взяв в руки меч, могут чисто на инстинктах одолеть ученика, что занимается уже несколько лет. Вот и у меня что-то подобное. Я не падаю на землю, подхваченный инерцией клинка после каждого взмаха, лишь потому, что инстинкты подсказывают мне, как надо двигаться. Сколько можешь держать свое усиление?» «Если меня не атакуют, то 7 минут. В противном случае, в зависимости от силы полученных ударов». «Понял. И правда понял. Его манна распределяется между усилением и укреплением. А если наносить удары, то укрепление начинает жрать энергию в повышенном размере, что и влияет на длительность работы. И насколько ты крепок в этом режиме? Смог выдержать один удар громилы, если ты имеешь понимание, о чем я говорю. О, поверь, Тацуяма, имею. Я криво улыбнулся, вспомнив, как такой же удар отправил меня вместе с убийцей драконов в непродолжительный полет. Очень неплохо, покивал я. Не говори мне того, чего я не знаю, хмыкнул мужчина. Ну и напоследок ты. Я повернулся к Рюдзи, который переводил взгляд с Рики на Тацуяму. Да и в целом выглядел очень ошарашенно. На что способен ты? Я могу облегчить вес предмета. Допустим, почесал я подбородок. Насколько? Каждый раз по-разному. Кивнул он в сторону моего меча. Дерзай, пожал я плечами. Рюдзи подошел к клинку и схватился за рукоять. Минута ожидания, слабый серый всплеск энергии, и он без проблем поднимает мой меч. Я так комплексы заработаю. Хотя, секунду. А облегченный предмет сохраняет свою разрушительную мощь? Нет, скривил губы мужчина. Сейчас этот тяжеленный меч действительно потерял львиную долю своего веса и все свои разрушительные свойства. В общем, ты превосходный грузчик, но не то чтобы боец. Покивал я сам себе под скривившееся лицо Косуки. Сколько раз сможешь использовать? Как долго? Если сам отменяю уменьшение веса, то почти вся потраченная энергия возвращается обратно ко мне. Положив меч на землю, Рюдзи минуту сосредотачивался, а затем сделал что-то. И тот громыхнул, возвращая свою массу. Однако, если просто выпущу предмет, то заточенная в нем энергия развеется. В таком случае я могу использовать облегчение лишь два раза за день. Если же возвращаю энергию, то почти сколько угодно. То есть предмет, который ты перестаешь держать, возвращает свою массу? Ага. Хм. А ведь и в боевом аспекте есть весьма неплохие качества. Так, например, он может взять что-то тяжелое, облегчить и просто кинуть в своего врага. Сомневаюсь, что импульс броска развеется из-за развеивания сил. А попадание каким-нибудь ломом, брошенным со скоростью деревянной плашки, явно должно быть очень болезненным. Правда, всего два применения. Но могу понять, почему он такой слабый. Есть ограничение на размер. Решил все же добавить мужчина. Если какой-нибудь скутер я еще смогу облегчить, то вот полноценный автомобиль уже нет. Либо эффект будет слишком мал. Тоже логично. У охотников есть определенный контейнер, в котором хранятся их запасы манны. Если на облегчение предмета требуется объем энергии, превышающий имеющиеся размеры, то толку не будет. По крайней мере, я вижу это так. Отлично. Я плюс-минус понял, кто на что способен. Ваши способности, посмотрел я на стоящих в стороне Сакурая и Сору, мне уже известны. Да, интересное совпадение, что мы познакомились так вовремя. За день до совместного выхода. Улыбнулся Хаяте, а Хашина все так же молча улыбнулся. Интересно, мне выдастся возможность посмотреть на его способность в деле? Есть такое. Улыбнулся в ответ. По-хорошему бы стоило дать вам всем возможность узнать способности друг друга, чтобы не сплоховать в возможном бою, но времени немного, так что расспросите друг друга на ходу. Из того, что вам нужно знать о моих силах, я поднял меч, который до сих пор не отозвал в инвентарь. Я сильный. Очень. И не на какое-то время, а 24/7. Плюс, как вы уже поняли, я могу так. Меч из рук исчез. Но что самое главное, та причина, по которой я иду с вами. Это то, что я могу еще и так. Отвернувшись, я выбрал самый свободный участок дороги и выгрузил туда фуру. Все просто, повернулся я к опешившим людям. К слову, мои друзья тоже смотрели с некоторым шоком, а Сайко еще и с преизрядным подозрением. Похоже, она догадывается, что я выходил без нее. Мы загружаем продукты в эту фуру, я убираю ее обратно в свое пространство, а после мы возвращаемся в лагерь. «Поразительная сила!» — сложил руки за спиной Тацуяма. «Ага, очень удобно!» — не сдержала кривой улыбки Рика. «Потому я и тут!» — кивнул я. На этом предлагаю закончить представление для неискушенных зрителей. Короткий кивок в сторону 11 неохотников, что последние минут 15 смотрели на нас, раскрыв рты. Видимо, пусть они и в курсе, но подобные демонстрации — несколько перебор. И двигаться дальше. Под согласный гул я убрал фуру обратно в инвентарь вместе с убийцей драконов, и мы, наконец, двинулись в нужную сторону. «А я говорила, что снайпер может быть терпеливым», — тихо шепнула мне на ухо проходящая мимо Рика, после чего стремительно удалилась вперед. «Странных людей собрал вокруг себя Такаги Донна». Тут же нарисовалась с другого бока Саеко. «У меня возникло несколько вопросов. Ты не против их выслушать?» «Бля...» «Итак, я увидел в действии офицеров гвардии Саитера, и... это было круто! Слишком зациклившись на суперспособностях этих людей, я совершенно забыл о том, что изначально они были приближены к Такаге-старшему и без них. Каждый из этих ребят был реально хорошим бойцом. Будь то Сакурай, который помимо щита владел чем-то вроде клевца, которым расшибал зомби-черепа, или Сора, предпочитающий использовать в бою копье. Или же Тацуяма, в широких одеждах которого скрывались ножны с катаной. Каждый из них был очень хорош, и простых зомби мог убивать десятками без особых проблем. Мне даже не пришлось вступать в бой, что огорчало. По понятным причинам. От меня утекали небольшие, но весьма ощутимые ручейки очков удачи. Но есть и плюсы. Вся троица бойцов Саитера подошла ко мне уточнить вопрос про рефералов, который до них добросовестно довел их лидер. Но у меня не было необходимого запаса капсул, чтобы возместить потери, а паразитировать им в ущерб. Но мало того, что там и выхлопа будет совсем немного, так еще и отношения с людьми портить. С людьми, с которыми, вероятно, еще не раз стоять плечом к плечу. В общем, тупая идея. Я им так и сказал, что в данный момент не могу дать обещанные блага, и становление рефералом станет для них медленно затягивающейся петлей на шее. Обещал, что через сутки это поправлю. Тупо покручу баннер расходников по самой дешевой цене. Хорошо, что карты капсюлера идут без звезд. Их выбивать не так дорого. Параллельно всему этому, Саека дулась. Вот именно, что дулась. Хотя и пыталась замаскировать это под что-то более достойное, но... нет. Она дулась на то, что этой ночью я ушел один. И я, честно говоря, понятия не имел, как исправить ситуацию. Пообещать, что в следующий раз возьму с собой? Ну, при всем уважении к талантам Бусудзимы. Но меня там чуть не убили, а ее смерть настигнет мгновенно. Она сможет в одиночку убить любого из мутантов. Даже если их будет несколько, она справится, но... против того количества, с которым столкнулся я, у нее нет шансов. И вот я вроде это все объяснил, а мечница все это поняла, но... все равно дуется, что не взял ее с собой. Пусть и верит мне, что ту заварушку не пережила бы. Взять ее с собой все равно, что убить. Получается, Саека дуется на то, что я ее не убил? Женщины! Ну ладно, побесится и перестанет. Спустя несколько часов пути мы достигли нужного склада и... уже издалека я видел там следы проживания людей. Любопытно. Прищурил глаза. Опять бандиты? Ну или меня предыдущий опыт так настраивает? Что будем делать? Повернулся ко мне Тецуяма. Я разведаю. Уверен? Абсолютно. Кивнул я и аккуратно двинулся в сторону склада. Еще пару дней назад я бы просто дал команду разворот, и мы пошли бы к следующему складу, но... теперь я знаю, что за жизни охотников платят. И платят отнюдь немало. А если эти ребята до сих пор живы, то охотники среди них имеются. Нет, разумеется, я не буду ничего делать, если там сидит обычная миролюбивая группа. Более того, найду их главного и предложу покинуть город вместе с Такаги. И про Улья расскажу, чтоб мысли в нужном направлении двинулись. Вот только склад... не торговый центр. Здесь нет такого переплетения лестниц и коридоров, в которых мог бы без проблем затеряться один человек. Наткнуться на кого-то и поднять тревогу проще простого. Думаю, настало время пыльцы невидимости. Волевой посыл, и в моей руке появляется маленький мешочек, перевязанный ленточкой. Аккуратно развязав его, моему взгляду предстала небольшая горсть весьма воздушного порошка, похожая на пух одуванчика. «Ну-с, занюхнем». Поднял горстку к носу и сделал аккуратный вдох, однако... Тут же чихнул, раздувая пыль во все стороны. Уже было начал я возмущаться, но раздутая пыль вдруг закружилась вокруг меня, будто я был центром урагана, после чего облепило все мое тело. Несколько секунд мерцания, и мое тело становится чуть прозрачней. Надеюсь, только для меня. Но система меня еще не подводила, так что идем дальше. Удивительно, но попасть внутрь склада было проще простого. Да, перед выходом стоял караульный с грубо сделанным копьем в руках. Но сам вход, собственно, был открыт. Видимо, из-за затишья зомби эти ребята решили, что в безопасности. Ну и да, я был полностью невидим. Всего население склада насчитывало 30 человек, и они были нормальными. Да, была парочка весьма жесткого вида людей, но с другими они общались нормально и производили впечатление скорее как саитера, чем как якудза. Охотников среди них было 5, но они очень сильных. Выше 90 не было никого. И о их силах знали остальные жители этого лагеря, но сами охотники особо не зазвездились, пусть и имели некоторые привилегии, ставящие их выше остальных. Но это само собой разумеется. До сих пор удивляюсь, как так вышло, что в лагере Такаги такое засилие сильных охотников. Неужели только мы столкнулись с действительно серьезными налетами зомби? Просто вот я смотрю, как укреплена эта база изнутри, и понимаю, любой снорк, громила или даже парочка когтистых попали бы внутрь в легкую. Получается, имеем дело с везунчиками? И что самое главное, у них работают холодильники. Как? Одного этого вопроса хватит, чтобы забить на все и отправиться на поиски местного главаря. Глава 7. Начало бури. Возможно ли вычислить местонахождение лидера общины за 5 минут работы невидимости? Мой ответ – нет. Почему-то в реальности люди в разговорах между собой не используют очевидные подсказки типа «Эх, вот надо сейчас к самому нашему главному наведаться, ну, который обитает на 2-м этаже в номере 222». Так и знал, что Ubisoft со своими ассасинами всех обманывает, и шпионство не так просто. Пришлось действовать своими методами. До истечения 5 минут я смог найти относительно одинокого парня лет 20, занятого сбором мусора и переноской собранного в дальний угол. К нему-то я и прицепился. И когда до окончания невидимости оставалось 5 секунд, и мы отошли достаточно далеко от остальных, я аккуратно подхватил типа со спины, закрывая ему рот, и оттаскивая еще дальше. Сопротивление обычного человека с моими параметрами вообще не ощущалось, собственно, сопротивлением. Как будто котенка с места на место перетащил. «Так, парень, успокойся», — заговорил я, когда мы отошли чуть в сторону. «Я никаких плохих намерений не имею. Если пообещаешь не поднимать шума, то я отпущу тебя и поставлю на землю, хорошо? Кивни, если согласен». Парень тут же закивал. «Вот и хорошо». Я аккуратно поставил его на землю и показательно поднял руки, демонстрируя свою безоружность. «Вот видишь, я не вооружен». «Кто ты такой?» — с изрядной настороженностью спросил у меня парень. «Меня зовут Ватанабе Мамору», — представился я. «По нынешним меркам что-то вроде боевого офицера с суперспособностями». «Ты маг?» «Если вы это так называете, то да», — хмыкнул я, доставая из инвентаря меч Ронина, после чего убирая обратно. «Такая вот магия». «Допустим». Все еще сохраняя подозрительность, чуть отшагнул парень, пытаясь высмотреть кого-то за моим плечом. «Что тебе нужно?» «Прежде всего, как тебя зовут?» «Ишихара Тору». «Рад знакомству», — кивнул я. «Так вот, Тору, лично от тебя мне ничего не надо. Мне просто было нужно поговорить с кем-либо из жителей вашего лагеря тет-а-тет. А ты достаточно удачно двигался подальше от остальных. Меня интересует лишь 2 вопроса». Выставил я 2 пальца. «Первый. Каково твое мнение о вашем лагере?» Я понимал, что, вероятнее всего, в ответ получу весьма субъективное мнение. Ибо каннибал вполне себе может считать себя хорошим человеком, но это хоть что-то. Того, что меня обманут, я не боялся. Талант, позволяющий различать ложь, все еще был при мне. Явно растерялся с ответом Ишихара. «В смысле? Ну, у вас тут нет рабов? Вы, случайно, не балуетесь человеченкой на обед? Магии не устраивают никаких жутких жертвоприношений, чтобы получить милость какого-нибудь языческого бога?» Да вроде нет». «Это ответ на все мои вопросы?» «Ага. Мы просто люди, что пытаются выжить». «Говорит правду». «Ладно, похоже, геноцид отменяется». «Супер», — улыбнулся я. «Я тоже из нормального лагеря. Мы искали запасы продовольствия для наших людей и хотели обнести этот склад. Но, придя на место, поняли, что в нем уже кто-то обитает. Вот я и пошел на разведку». А что дальше?» «Мне бы с вашим лидером переговорить». «У вас же есть лидер?» — прищурился я. «Ну мало ли они тут все поголовные демократы». «Есть! Хашизуки Кагура сама!» «Отлично!» — кивнул я, про себя удивляясь, что в лидеры выбилась, судя по всему, женщина. «Она сейчас в лагере? Как я могу ее найти?» «Ты точно не желаешь нам зла?» — прищурил глаза парень. «Абсолютно», — кивнул я. «Тогда просто провожу тебя к ней. Открыто». «О, у парня есть яйца. Одобряю». «Если хочешь так, то будет так», — хмыкнул я. «Тогда пойдем?» И мы пошли. Сказать, что наше появление насторожило жителей лагеря, ничего не сказать. Впрочем, несмотря на это, поначалу никто к нам с вопросами не подходил. Видимо, знакомое лицо Ишихары несколько сглаживало эффект появления незнакомца внутри базы. Однако довольно скоро местные очухались, и к нам устремились срисованные мной при проникновении охотники в сопровождении нескольких простых людей. Удивительно, но огнестрельное оружие из них всех было только у одного. Какая-то мелкашка, останавливающего действие. «Стойте!» — хмуро выкрикнул нам обладатель пистолета. «Торо, кто этот человек?» «Он...» — неуверенно оглянулся ко мне парень. «Как и вы, он маг, но из другой группы. Хочет говорить с Хашизуки сама». «Ладно, парень, можешь идти», — хмыкнул я. «Думаю, с товарищем по цеху мне договориться будет проще. Ну и решают они побольше твоего. Тут уж без обид». Облегченно выдохнув, парень отбежал в сторону, к другим жителям. «С какой целью вы желаете встретиться с Шизуки, Дона?» Не сбавлял градуса хмурости мужчина, держа руку на рукояти пистолета. «Я представляю другой лагерь выживших. Мы с командой искали источник продовольствия и случайно набрели на вас. Сейчас моя команда ожидает результата моей разведки и находится недалеко от территории склада». «Допустим». «Наш лагерь немного больше вашего. Что-то в районе 600 человек. Но я могу ошибаться. Пожал я плечами. Не моя компетенция. А к вашему лидеру у меня простой деловой разговор и небольшое предупреждение». «Мы можем все это передать сами». «Чел, ты уже начинаешь меня раздражать». Не успел я выплеснуть уже успевшие накопиться эмоции, как раздался звонкий женский голос. «Танака, позволь мне самой решать, с кем говорить, а с кем нет». Собравшиеся вокруг нас кольцом люди тут же отпрянули в стороны, бросая уважительные взгляды на появившуюся женщину. Я тоже оценил нового участника спектакля. Достаточно высокая женщина, слегка за 30, с длинными черными волосами, собранными в конский хвост, и такими же черными глазами. На вид достаточно крепкая, и, что не менее важно, система оценила ее на 101 балл, что довольно неплохо. «Но!» — вскинулся было мужчина. «Не начинай!» — отмахнулась она. «Если бы он хотел, он бы прошел через вас силой!» Женщина подошла ко мне, с любопытством разглядывая снизу вверх. «Я предполагала, что рано или поздно среди магов могут начать появляться по-настоящему сильные люди. Но чтобы такие монстры так быстро...» «Хм, ты способна ощущать чужую силу?» «Не совсем силу», — улыбнулась она. «Скорее, запасы энергии». «Ага, видимо, эта дамочка способна почувствовать мой контейнер манны. А он, по меркам охотников, весьма неплох. Но все равно не отображает всей моей реальной опасности. Интересно, она это понимает?» «Ясно», — улыбнулся я в ответ. «Я ощущаю от вас легкую насмешку вперемешку с иронией». Чуть склонила она голову, не убирая с лица улыбки. «Не поделитесь своими мыслями?» «Так, а вот это уже интересно. Эмпат?» «Поделюсь, но только в более интимных условиях», — усмехнулся я. «Да как ты?» — вскинулся Танака. «Не стоит так взрываться», — бросила на мужчину быстрый взгляд женщина. «Но он же...» «Он шутит», — покачала головой девушка. «Если вы хотите разговоры один на один, то прошу за мной». «Танака!» — резко обернулась она через плечо. «Даже не думай!» Мужчина от этого выкрика сдулся, будто воздушный шарик, а Кагура, не обращающая на это внимания, двинулась дальше. Если приглядеться, то сквозь многочисленные стеллажи и холодильники можно было увидеть несколько прилегающих к стене склада административных помещений. Похоже, там и находится офис Хашизуки. «Он хороший человек и верный друг», — поспешила оправдать подчиненного женщина. «Но порой его заносит». «Ничего страшного», — хмыкнул я. «У меня тоже есть друзья, которых частенько несет не в ту сторону». «Кстати, о ваших друзьях. Может, позовете их внутрь? Они наверняка волнуются». «Мне будет спокойнее, если они останутся снаружи», — улыбнулся я. «Но предупредить их стоит, это верно». Я снял со спины рюкзак, откуда достал рацию. Да, те самые, которые выпали мне с Гачи и которые я передал во владение Такаги. Но на время операции он передал их мне назад. «Я все еще чувствую внутри вас недоверие». «Ничего удивительного». Хмыкнул я, выдвигая телескопическую антенну и включая рацию. «Отряд, я Меч. Как слышно?» «Слышно четко и ясно, Меч. Как обстановка?» «По первому впечатлению, имеем дело с Мирняком. Но на всякий случай держите периметр». «Понятно, Меч». «Отбой». «Принято. Отбой». «Вы совершенно не стесняетесь демонстрировать свое недоверие даже при мне», — покачала головой с кривой улыбкой женщина. «А должен?» — хмыкнул я. «Ты же все равно его ощущаешь. И да, не надо ко мне на «вы». Просто Мамору. Ну или если приличие не позволяет, то вот она бы». «Как скажешь, Мамору», — слегка пожала плечами женщина. В этот момент мы наконец зашли внутрь помещения, что нынче служил офисом для лидера. Я прислушался к своей интуиции в попытках ощутить какую-то подставу, но вроде бы по первому впечатлению все было нормально. Что я могу сказать об этом разговоре? Для начала, Кагура адекватная. Нет, серьезно. Ее способности, позволяющие чувствовать чужие эмоции через ману, конечно, слегка изменили восприятие женщины, но в целом с ней было очень удобно общаться, ибо порой она понимала тебя без каких-либо слов. Еще из интересных моментов. Она может чувствовать, когда человек лжет и когда говорит правду. Когда что-то утаивает, не договаривая, или выставляет ложь правдой за счет хитросплетения слов. Потому в тот момент, когда я сказал про появление ульев, мои слова она восприняла со всей возможной серьезностью. Не мог ей полюбопытствовать касательно ее способности, и тут меня ждал сюрприз. А нет у нее никакой способности. Как бы сказать, она может контролировать свою энергию эволюции, может усиливать свое тело, как тот же Такаши, может направить на ускоренную регенерацию, может усилить чувства, но вот именно чего-то эдакого, особенного, у нее нет. Зато все то, что есть, выкручено до очень высокого уровня. Ее способность считывать эмоции – не что иное, как ее же чувствительность к чужой энергии, которая, вот так сюрприз, несет в себе отпечатки личности охотника. Причем в реальном времени тоже, отчего и появляется эффект эмпатии. В общем, очень интересный случай. Что же касается рабочих холодильников, то тут тоже интересно. На складе есть бензиновый генератор, который, по идее, не должен работать, однако среди охотников лагеря есть парень, что способен вмешиваться в работу техники. С помощью своей силы он починил то, что выжег Эмми заряд. В это число входил генератор, холодильники и прочие необходимые вещи. Что я понял, так это то, что нам нужен этот человек. Что же? Где-то спустя пару часов общения решила подытожить Кагура. Ты предлагаешь всей нашей группе переезд к вам, а после вместе с вами убежать из города на один из островов. Все верно, кивнул я. За счет моих способностей не будет особых проблем с тем, чтобы перетаскать хоть весь этот склад, включая ваши личные вещи. Вы адекватная группа, таких нынче немного. Не хочется, чтобы вы погибли от того, что грядет. А еще в этом сыграла немалую роль способность Кагиямы Куна, верно? Улыбнулась Хашизуки, которая в момент считала разгоревшийся во мне интерес, когда рассказывала о парне, способном восстанавливать электронику. «Верно», — честно кивнул я. «Да и смысла юлить ноль, ибо Кагура все ужимки видит насквозь. Если не хочешь говорить об этом со мной, то я готов привести сюда самого Такаги. Если он узнает о ком-то настолько полезном, как ваш Кагияма, то прибежит, несмотря на всю занятость». «Нет, не нужно», — покачала головой улыбающаяся женщина. Я уже поняла, что ты, Мамору, имеешь в вашем лагере совсем немалый вес. Либо же просто искренне веришь в это. Ха, а насколько я похож на самоуверенного идиота? Ни насколько. Я просто пошутила. Она соврала. Даже так? Я вздернул брови. Неужели я произвожу настолько плохое впечатление? О чем ты? Моргнула Хашизуки. Если ты думаешь, что только ты, Кагура, способна различать ложь, то ты ошибаешься. Поняв, что я имею в виду, женщина слегка покраснела от стыда. «Ладно, забыли». Потер я глаза. «В любом случае, если ты согласишься, то увидишь ждущих меня людей. Они могут подтвердить тот факт, что я имею достаточный статус, чтобы говорить от лица Саитера». «Не нужно», — стыдливо отвела глаза женщина. «Я тебе верю». «А вот в этот раз правда. Хотя, вдруг если она умеет различать ложь в других, то может спрятать ее в себе. Да и бог с ним. Пусть думает обо мне, что хочет. Я-то знаю, что никакой я не самоуверенный идиот. Я крутой, сильный и загадочный. Хорошо, что мой талант не срабатывает, когда я пытаюсь врать самому себе. Иначе бы было неловко». Спустя еще полчаса на территорию склада, под подозрительные взгляды многочисленных жителей, прошла, не скрываясь, моя группа. К этому моменту Кагура уже довела до всех текущую политику партии. Жаль, что я не то чтобы сильно ошибался в своих оголтелых теориях, когда ради шутки предположил, что местные проповедуют демократию в своих рядах. В общем, идея переезда была выставлена на голосование, перед которым сама Хашизуки весьма проникновенно поведала о всех рисках, на которые группе придется пойти, если они ошибутся в своем выборе. Благо, подчиненные женщины тоже обладали зачатками адекватности, ибо решение было принято практически единогласно. Практически, потому что было несколько воздержавшихся, а вот именно против никого не было. В общем, когда зашла моя группа, я выгрузил фуру, в которую выжившие принялись тащить все, что можно. Никто даже особо не удивлялся внезапно возникшей из воздуха грузовой машине. В очередной раз осознал, что скрывать свои силы от обычных людей – не лучшая мысль, ограничивает возможности. В ходе погрузки вылезла проблема. Все, что нужно, тупо не влезло. Более того, осталось припасов еще ходки на 2-3. Раньше бы мы забили, ибо такому количеству припасов в поместье храниться негде. Да и без холодильников многое быстро испортится. Но сейчас, с появлением этого Кагиямы, мой хомяк требует утащить отсюда все. Но, видимо, не сейчас. Ладно, вздохнул я, глядя на оставшиеся стеллажи, заполненные продуктами. С этим разберемся потом. А пока нам нужно привести в лагерь новых выживших. Почему бы нам не сделать все немного иначе? Подошел ко мне Сакурай. Ты можешь добраться до лагеря один. Там бы все выгрузили, а потом бы ты вернулся. Я думал об этом, кивнул я. Но при таких условиях вам придется сидеть здесь до ночи. И что? Хмыкнул Хаяте. Группа Хашизуки обосновалась тут уже давным-давно. А с появлением нас обороноспособность лагеря утроилась. От одной ночи ничего не случится. Нет! Вдруг раздался голос Такаши. Нельзя! Нам нельзя останавливаться здесь на ночь! Я того же мнения. Кивнул я, бросая взгляд на друга. А тот выглядел не очень. Весь какой-то нервный. Он прямо-таки горел желанием как можно скорее убраться отсюда. Моя интуиция тоже что-то ощущала. Но сама по себе весьма тускла. А вот когда увидел Камура таким, то она резко начала бить в колокол. Что-то грядет. Что-то нехорошее. Ладно. Повернулся Сакурай, переводя взгляд с меня на Такаши и обратно. К тому, как стемнело, группа Ватанабе смогла добраться до поместья Такаги, где началась быстрая ассимиляция полученных ресурсов и новых сил. Но речь пойдет не об этом. И даже не о том, что остальная часть группы Сейтера уже успела проверить путь до пристани, где даже нашли яхту необходимых размеров. Немного севернее торгового центра, в том самом районе, где недавно дал бой орде зомби Мамору. Воздух пропитан запахом разложения и чем-то еще. Сладковатым, словно испарение от гниющего меда. Стены пульсируют и слегка шипят, словно дышат. Ульи. Настоящее извращение самого понятия жизни, отвратительное и мерзкое. В каждом из ульев стоит только заглянуть внутрь, можно с легкостью увидеть их. Коконы. Они свисают с потолка, будто чудовищные плоды, обтянутые полупрозрачной пленкой с пульсирующими гнилостным светом прожилками, сквозь которую проступают силуэты. Искаженные, с вывернутыми суставами, неестественно вытянутыми черепами, не было ни одного, что был бы идентичен другому, и каждый из них шевелился. Вдруг прожилки начали мерцать еще ярче, еще чаще. В самой глубине улья раздается странный звук, похожий на стук и на хруст одновременно. Бесчисленная орда зомби, сторожащая страшное детище мертвых рук своих, в едином порыве вскинула пасти к небу. Раздался протяжный и торжествующий рев сотен и тысяч глоток. А после этот вой подхватили сами стены десятков ульев. По моему телу пробежали мурашки. Голова резко вильнула в ту сторону, где располагается уже опустевший торговый центр. «Это еще что за херня?» Вырвался из моего горла весьма хриплый возглас. «Что случилось? Вот она бы, Донна!» Тут же спросил у меня Мицураги, держащий в руках бумажный планшет, исписанный мелким убористым почерком. Перепись имущества, выгруженного из фуры. «Вы этого не слышали?» Повернулся я в сторону мужчины. Старик замер, прислушиваясь. Однако шум гудящего лагеря, готовящегося к скорейшему отбытию, изрядно глушил большую часть звуков извне. «Боюсь, что нет, вот она бы, Донна». «Блядь!» Я лихорадочно огляделся. Взгляд наткнулся на замершего Камура, что помогал с переносом и подсчетом припасов. Он знатно побледнел и, не моргая, смотрел в ту же сторону, куда недавно был направлен мой взгляд. «Такаши!» От моего голоса парень вздрогнул, после чего перевел наполненный ужасом взгляд на меня. Долгие несколько секунд мы молча переглядывались, после чего он кивнул. «Блядство! Мы в жопе!» «Где Саитера?» Быстро повернулся я обратно к Мицураги, смотря на того бешеным взглядом. «Контролирует обстановка в палаточном лагере!» Пожилой мужчина явно разглядел что-то в моих глазах. Что-то, что заставило его отвечать, не задавая вопросов. Не став ничего объяснять, я рванул в сторону палаток, на ходу пытаясь успокоиться. Я совершенно не сдерживал своих сил и скорости, отчего земля комьями разлеталась из-под моих ног, а ткань палаток бешено трепетала, будто в сильный буран. Найти Такаги-старшего было не так сложно, но все же заняло больше времени, чем я хотел бы. Он находился практически в самом центре лагеря. К нему постоянно подбегал один человек за другим, получая короткие команды, после чего пропадал в окружающем организованном хаосе. Взгляд зацепился за Юрика, что ходила по лагерю и успокаивала взволнованных переездом людей, а также давала советы. «Саитера!» — громко выкрикнул я, перекрыв весь окружающий шум. Благо, к текущему моменту мне удалось вернуть себе сосредоточенность. «Вот она бы!» — хмуро посмотрел на меня мужчина. «Началось!» Хмурость тут же утроилась. Такаги быстро спрыгнул с возвышения и стремительно приблизился ко мне. «Ты уверен?» «На 90%!» — выдохнул я сквозь зубы. «Аргументы?» «Мой слух значительно лучше обычного. 10 минут назад я услышал утробный рев сотен глоток зомби, раздавшихся со стороны ульев». «Но ведь это может быть и не оно». «Очнись, старик!» — посмотрел я тому прямо в глаза. «Разве ты не ощущаешь холода, занесенного над шеей топора?» Саитера замер, прикрыв глаза, и сосредоточился. «Охотники — практически следующая ступень эволюции человека. Многие базовые параметры под воздействием энергии эволюции претерпевают качественные изменения. Я сам с обретением нового пункта характеристик ощущал некоторый прирост имеющихся у меня характеристик, в том числе и интуиции». Спустя десяток секунд Такаги открыл глаза, и теперь в них не было сомнений, лишь осознание. Он оглядел окружающих людей, продолжающих работу по сбору лагеря. «Мы успеем». «А сколько нам нужно еще времени?» «Хотя бы сутки». «Только в том случае, если зомби по какой-то причине отвлекутся и проигнорируют наше направление». «Пусть я так и сказал, но...» «Система, сколько до конца обновления?» «До конца обновления 7 часов 33 минуты 16 секунд». «За 7 часов до нас могут и не добраться. А там, глядишь, получится выбить что-то вроде того же рога священнослужителя. Либо выбью несколько жетонов усиления и вкину все в тот, что есть, если такая возможность имеется». «Шансы малы, верно?» Как-то непривычно устало выдохнул Саитера, вновь оглядывая жителей лагеря. «Черт возьми! Нужно было начинать все раньше, а не надеяться на то, что пронесет». «Не разводи сопли раньше времени, старик!» Похлопал я мужчину по плечу. «Ускоряй сборы, насколько можешь. Концентрируйся на самом необходимом. Я могу найти еще одну фуру. У меня осталась возможность поместить в пространство один предмет. Но только один». «С этим у нас больше шансов». Саитера посмотрел на меня. Несмотря на слова, особого энтузиазма в его глазах не было. «Дай слово, что не сбежишь, Мамору». «Не нужно просить невозможного, старик». «Я не прошу умереть вместе со всеми». Взгляд мужчины вернул свой стальной блеск. «Лишь прошу прикладывать все имеющиеся силы до того момента, пока есть надежда». «Хорошо», — кивнул я. «Но ты ведь понимаешь, что против той силы, что движется на нас, я не смогу слишком много. Да, один раз я совершил чудо, но не нужно верить, что чудо будет случаться всегда». «Я не верю в чудеса, сопляк». Губы Саитера изогнулись в скупой улыбке. «Я верю в людей, что эти чудеса творят». Глава 8. Волны цунами. Тьма сгущалась быстро, словно тугие шелковые шторы, затягивающиеся над обреченным театром. Лагерь, что обычно в это время погружен в тревожный сон, сейчас бурлил, словно вода в котле перед кипением. Множество смоляных факелов и бумажных фонарей освещало пространство поместья, отбрасывая неровные тени на мечущиеся фигуры. «Патроны в эту машину, безмозглый ты идиот!» Орал в стороне голос заместителя Кимура Джуничера, отвечающего за вооружение лагеря. Сам же начальник КХО на данный момент в лагере отсутствовал. В центре лагеря стояло два десятка восстановленных автомобилей. 11 старых грузовиков, 6 таких же древних внедорожников и 3 легковушки. Избавленные от всей электроники и переделанные лучшими механиками лагеря, они сейчас были для выживших величайшим сокровищем. Мать-одиночка Аямы молча упаковывала в сумку 2 мешка риса. Последние личные запасы, оставшиеся у женщины, которая, чтобы добраться до лагеря с детьми, заплатила жизнью любимого мужа. Чуть дальше двое детей, мальчик лет 13 и его младшая сестра, тащили ящик с медикаментами. Но на глазах не было ни капли слезинки. Уже давно страх остался роскошью, которую они не могли себе позволить. С момента, когда Саитера узнал о пробуждении ульев, скорость сборов была многократно ускорена. Что-то просто выкидывалось, что-то откладывалось в сторону, в надежде вернуться за этим позже. Но даже так времени катастрофически не хватало. «Старик!» Подбежал я к Такаге-старшему, что и сам впрягался в сборы, сойдя с поста командира и взяв в сильные руки ящики с необходимыми вещами. «Я достал!» «Отлично!» Кивнул он, отставляя ящик в сторону. «Габариты?» «Те же, с того же склада взял!» «Все!» — крикнул мужчина в сторону хаоса. «Освободите это пространство!» Обвел он весьма объемный участок возле стоящих машин, которые нагружали всем, чем можно. Не прошло и 2 минут, как нужное мне место было освобождено. «Сюда!» «Хорошо!» Я подошел к краю опустевшего участка и вытащил из инвентаря капсулу, которую открыл, задавая мысленную точку появления. Миг, и на земле появилась фура. «Еще!» А потом рядом с ней почти впритык появилась еще одна. Точная копия вплоть до каждой царапины и пылинки. «Ты смог достать 2?» Вспыхнули восторженные огни в глазах вечно серьезного мужчины. «Говорил же, что можешь только одну!» «Вспомнил, что у меня есть одна штука, позволяющая один раз копировать помещенный в инвентарь предмет. Не любой, разумеется!» «Спасибо!» — кивнул мне мужчина. «Пожалуйста!» — пожал я плечами. «Но, думаю, сейчас совсем не время болтать!» «Ты прав!» Я вместе со всеми впрягся в сборы. С моей силой и выносливостью я без лишней скромности мог работать за 10 здоровых мужиков. Единственная проблема — порой было неудобно переносить габаритные грузы, но довольно быстро ко мне присоединился Тецуяма Макото. Да, он не мог долго использовать свою способность усиления плюс укрепления, но, видимо, за счет подобной направленности силы его базовые параметры сами по себе превышали норму среднестатистического охотника. Еще я пару раз видел, как помогала с погрузкой глава той общины выживших, что не так давно заседала на продуктовом складе. Вид на то, как весьма хрупкая женщина перетаскивает одновременно 4 тяжелых на вид ящика, заставлял что-то в голове почесываться. Как я понял, она использует то самое усиление энергии, что мне при отступлении из торгового центра показал Камура, но в отличие от него, делает это куда лучше и стабильнее, из-за чего может поддерживать необходимую силу дольше. А ведь ее случай чем-то похож на охотников из аниме «Hunter x Hunter» с их нён. Похоже, погибший член группы Сейтера, придумавший название охотникам, попал в самую точку. Что-то общее и правда прослеживается. Я ведь тоже пытался усилиться аналогичным образом, в надежде на то, что моя и без того монструозная сила достигнет совершенно невообразимых значений. Но каких-то серьезных успехов не было. Более того, даже пассивное усиление дало не столь много. Видимо, из-за нового человека мое тело и без того достигло возможных пиковых значений для моего вида. И стать еще круче чисто физически не способна. По крайней мере, таким образом. «Эй, система! Ты обещалась отвечать на все мои вопросы, связанные с охотниками!» До конца обновления 2 часа 16 минут 58 секунд. Ага, видимо, во время обновления система вообще недееспособна. Хорошо, хоть инвентарь мне остается, и все расходники работают. Иначе проблем был бы вагон и маленькая тележка. «Эй, смотрите! Что это там?» Показал пальцем в небо у меня за спиной один из мужчин, что тоже помогал с погрузкой. Оглянувшись, я увидел далекий свет сигнальной ракеты, прочертивший темное небо. Там торговый центр. «Блядь!» — скривился я. В ту сторону контролировать активность противника был отправлен самый быстрый боец Сейтера, способный в случае чего отступить. Я и сам вызывался на эту роль. Но мои силы, позволяющие не таскать по-настоящему неудобные и тяжелые вещи к фурам, а перемещать сами фуры туда, куда нужно, в лагере намного ценнее. Не говоря уже о том, что контроль над ульем был нужен сразу, а у меня ушло время на то, чтобы добраться до того же мебельного склада и вернуться назад. Потому на крышу ТЦ отправили Кимуру, обладающего способностью взрывного ускорения. Да, он может ускориться лишь на пару секунд, но ускорение это, как я понял, превосходит даже то, что могу выдать я. Плюс у него, как и в случае того дядьки с усилением, подобная направленность способности ускорила природные способности к быстрому перемещению. Но это сейчас все не важно. Важно то, что запущенные огни означают, что зомби начали растекаться по сторонам. До конца обновления еще 2 часа. Должно успеть, но сейчас вопрос в другом. Смогу ли я на что-то повлиять даже после обновления? Да и тот квест с вопросительным знаком. Почему-то у меня есть ощущение, что система имела в виду не вылупление коконов в ульях. Пусть основной орде придется потратить несколько часов, чтобы достичь нас, но проблемы начнутся куда быстрее. «Саитера!» — окрикнул я лидера лагеря, тоже смотрящего на постепенно гаснущий сигнал. «Да!» — кивнул он. «Действуйте!» Кивнув мужчине, я рванул в сторону, где сейчас должны относительно кучно трудиться выделенные для выполнения задания люди. «Кота!» — выкрикнул я, увидев друга, на плече которого висела та самая эмка. «Собирай всех на крышу!» «Понял!» Ситуация была оговорена со всеми заранее, и 2 десятка вооруженных людей во главе с нашим снайпером двинулись на крышу поместья. Я пошел с ними. В этой группе собрались самые умелые стрелки Саитера, о которых хорошо отзывался даже Котта, который в моем личном табеле рангов в отношении обращения с оружием находится на первой строчке. На то, чтобы добраться до оговоренного рубежа, у нас ушло еще 10 минут, а там нас встретил заранее поставленный в дозор человек с биноклем. «Пока все чисто», — отчитался он, не отрываясь от окуляров. «Можно мне?» — протянул я руку. «Конечно». Покорно вложил бинокль мне в ладонь мужчина. Приникнув к окулярам бинокля, я всмотрелся вдаль, в то направление, где находятся ульи. На первый взгляд все и правда нормально, но... Ночное небо способно скрыть за собой немало. «Они двигаются на нас!» Тут же отдал я устройство обратно. «Хирана, готовьтесь! 2 минуты!» «Ты прав!» Рассмотрел Кота то же, что и я. Плотная туча из летающих существ, напоминающих летучих мышей. Тогда, когда я бился против орды мутантов, нападение с неба стало для меня серьезным сюрпризом. Летающие зомби — натуральный кошмар для любых групп выживших, находящихся на открытом пространстве. И сейчас этот кошмар, привлеченный ночными огнями лагеря, двигался в нашу сторону. «Ну что, Кота?» — ухмыльнулся я, перенося себе на тело из инвентаря набор синбонов. «Твои пули против моих игл? Посмотрим, кто круче». «Соревнование?» Глаза парня мелькнули маньячным блеском, когда он снял с себя очки и активировал способность периферийного зрения, заставив зрачки расползтись почти на всю радужку. «В меткости?» Тут же он изготовил эмку к стрельбе и пустил в направлении движущейся к нам тучи одиночный выстрел. Хирана было все равно, что его оружие не предназначено для дальнобойной снайперской стрельбы и что оно не оборудовано даже самой простенькой оптикой. Его способность могла превратить в слонобой даже простенький кольт. Где-то вдали рухнула на землю одинокая тень, сраженная пулей в голову. «Хороший выстрел!» — прищурился я, глядя в сторону летящих в нашу сторону тварей. «И да!» — кивнул я, снимая с портупеи один из синбонов. «Соревнование!» — замахнулся. «В меткости!» Рука размазалась от скорости, а брошенный снаряд практически пробил звуковой барьер. Голова еще одного летающего зомби, что отсюда выглядел лишь неоформленной точкой в стороне горизонта, попросту взорвалась. «Наконец-то я смогу испытать свой навык меткости, повышенный до 3 звезд с максимальной эффективностью». «Принимаю!» — кивнул Кота, смотрящий вдаль, приложив к колбу ладонь в роли козырька. «Хороший бросок!» Так и пошло. К тому моменту, когда летуны добрались до дистанции, на которой могли вести стрельбу остальные наши стрелки, мы с Хирана сократили численность тварей на 1/3, азартно ведя подсчет. Впрочем, даже так ребята не всегда могли поразить летунов в голову. Потому ночная тишина разрезалась грохотом автоматического огня, стихающего с каждой секундой, пока приближались твари. Чем они ближе, тем проще было попасть одиночными. Хирана же продолжал бить одиночными, с минимальным интервалом и временем на прицеливание, поражая одну тварь за другой. Я к этому моменту, несмотря на все свои таланты и силы, безнадежно отстал. Но когда летуны приблизились чуть сильнее, стал сокращать разрыв, метая одновременно по три синбона, каждый из которых неизменно находил свою цель. Последняя тварь рухнула с неба на расстоянии 20 метров от забора. «Успели!» — устало выдохнул Котта, отстрелявший одиночными 2 полных магазина и еще часть третьего. Именно в этой короткой стычке я понял, почему именно Хирана оценивался системой выше всех, кого мне доводилось видеть. Его выстрелы съедали крайне мало энергии, но были чудовищно эффективны. 4 раза за сутки? Ха! Каждый выстрел, что совершал Котта за последние 15 минут, был совершен с применением способности. И что самое страшное, Котта совсем не стоит на месте. Тогда, возле торгового центра, система оценивала его в 140 единиц энергии, а сейчас уже за него платят 153. «Хорошо поработали, парни!» — обернулся я. «Ну что, Котта, сколько?» 66. «У меня 43». «Ничего!» — ухмыльнулся тот. «Ты был близок!» «Ну да. Ладно, продолжайте держать горизонт. Есть вероятность, что к нам еще прилетят эти твари на огонек. Котта, ты за главного!» «Есть!» — приставил тот ладонь ко лбу. Усмехнувшись, я подошел к краю крыши и, недолго думая, шагнул вниз. Я еще помню, как в тот раз приземлился перед командой Саитера, спрыгнув из окна 2-го этажа. В тот момент я осознал, что это не предел. Шум ветра в ушах, столкновение ног с землей, перекат. Фух, вот это уже ближе к моим текущим границам, но и то не предел. «Успех!» — обернулся ко мне Саитера, когда я вернулся к нему. «Да, перестреляли всех тварей, но сам понимаешь». «Понимаю». «Как стрельбу восприняли люди?» «Успокоились», — скривил губы мужчина. «Это хорошо. Кивнул я с легкой, но нервной улыбкой. Несмотря на успех в уничтожении воздушной угрозы, ощущение хлада лезвия гильотины никуда не делось. Сколько еще нам нужно времени?» «С твоими фурами мы сможем управиться куда быстрее. Думаю, еще 4 часа, и сможем выдвигаться». Я бросил взгляд на сотни работающих людей. «Это хорошо. Главное, чтобы нас не настигли в пути. Все же, как ни старайся, но такое количество людей по машинам не рассадишь. Половина машин ушла под припасы, а другая сможет вместить в себя только женщин и детей, тогда как мужчинам придется идти пешком. Соответственно, вся колонна людей будет двигаться со скоростью спешного шага. До причалов не меньше 5 километров. Если без посторонних факторов, то добираться будем час, но... факторы по-любому будут, так что смело можно умножать этот час на 5. И то это оптимистично. Система? До конца обновления. 1 час 41 минута 27 секунд. Ну же, система, давай быстрее! Ночь окончательно опустилась на улицы города. До конца обновления. 54 минуты 32 секунды. В лагерь вернулся крайне измотанный Кимура, тут же поспешивший предстать перед своим непосредственным начальником. Саитера! Даже отбросил он формальности. «К лагерю движутся собакоподобные твари. Они быстрые. Едва оторвался. У нас 10 минут». «Ты хорошо поработал, Джуничера». Похлопал по плечу подчиненного Такаги-старший. «Иди, тебе нужно немного отдохнуть». «Хорошо». «Мамору!» «Я понял». Короткий кивок, выражение признательности на измотанном лице лидера. «Интересно, когда он последний раз спал?» Развернувшись, я устремился к стене, как и множество людей, отправленных на вышки, зычным, не потерявшим ни капли силы голосом Саитера. Вот и вторая волна. Очередной предвестник смывающего все на своем пути цунами. До конца обновления. 42 минуты 57 секунд. Вой слышится отовсюду. Он становится все громче и громче, по нарастающей. Волна твари приближалась к лагерю, желая разорвать на части и обратить в себе подобных каждого, кто имел удачу остаться человеком. Вместе со мной на стене стояли почти все имеющиеся нынче в пределах лагеря охотники, включая Сайку и Такаши. Зная возможности псов, боюсь, долго отстреливаться от них не будет возможности, а стену лагеря они перепрыгнут играючи. Вдруг как-то разом вой многократно усилился, и в конце улиц показались быстро мчащиеся в сторону поместья тени. Первые выстрелы раздались с крыши. Хирана бдит не только за летунами. Я и сам бросил несколько синбонов, чувствуя, что пытаюсь заткнуть щели в подводной лодке зубочистками. Сколь бы быстро я ни метал свои иглы, Сколь бы эффективно ни вели огонь подключившиеся к коте стрелки, с каждым мигом псы приближались все ближе и ближе. К черту все! «Сора!» — бросил взгляд через плечо на молчаливого парня. «Твоя способность может сделать так, чтобы псы свалили?» Хашина покачал головой, после чего быстро зачеркал что-то на блокноте. «Зомби рвутся к живым. Я не осилю заставить их воспротивиться природе». «Ладно, а если...»